Вот чувство, которое охватило тогда Блока, и невозможное возможно, дорога долгая, легка. И это чувство помогло ему стать одним из первых поэтов революции, создателем поэмы «12», одним из славных зачинателей советской поэзии. Алексей Максимович Горький сказал молодому поэту Дмитрию Семеновскому, в письме он ему написал: «Блоку верьте, это настоящий волею Божией поэт и человек бесстрашной искренности». Но в наше время мы видим, что в Шахматове над всем восторжествовала природа. Не сохранился дом, он сгорел в июле 21 года. Но дело в том, что, восстанавливая дом Бекетовых Блока, мы возводим духовное строение, вот тот дом, в котором будет жить, живет душа Блока. То, о чем он сказал: «Старый дом глянет в сердце мое».